Ведь каждое новое появление крольчонка с его издевательской просьбой делало несколько смехотворной грандиозную программу по выведению цветной капусты. Приметы крольчонка, нарочно написанные на капустном листке, чтобы привлекать внимание кроликов, были развешаны на многих деревьях джунглей. Впрочем, развешаны они были достаточно высоко, чтобы кролики могли прочесть королевский указ, а съесть его не могли. Тем не менее, злоумышленный крольчонок каждый раз бесследно исчезал. «Это заговор», — говорил начальник королевской охраны. «Заговор, уходящий своими корнями к некоторым из допущенных к столу». Однажды был схвачен пьяный кролик, чей путь от королевской лужайки до норы был выслежен, а бессвязный, но подозрительный бормот выслушан и записан. «А он мне, — говорил этот пьянчуга, — я вам цветную капусту, а я ему, а что мне твоя цветная капуста? В гробу я видел твою цветную капусту. Я, например, выпил свою бузиновку, закусил морковкой, которую сам же откопал у туземцев. А кто видел твою цветную капусту? А он мне опять свое. Я вам цветную капусту, я вам все, а вы неблагодарны, а я ему... Ты нам все. Нет, ты нам ничего, и мы тебе ничего. А он опять, я вам цветную капусту, я вам все. Кролик этот был схвачен и отправлен к начальнику охраны. По многим признакам он казался похожим на того кролика, который во время знаменитой прогулки короля со злобным бормотанием пересек тропу и скрылся в помпасской траве. С вечера от него трудно было чего-нибудь добиться, а утром его вызвали для допроса к самому начальнику охраны. Начальник королевской охраны сидел у себя в кабинете и, готовясь к допросу, чинил перья, поглядывая на пьяницу, бормотавшего вчера подозрительные слова. Вернее, он поглядывал не столько на него, сколько на его уши. За долгие годы работы он привык оценивать подследственных кроликов по форме ушей. Некоторые уши, узкие у основания, довольно резко, для опытного глаза, конечно, расширялись, что начальнику охраны доставляло настоящее эстетическое наслаждение. Такие уши во время подвешивания, хоть бантиком завязывая, никогда не выскальзывали из петли. Именно такие уши были у этого заговорщика. В том, что он заговорщик, начальник охраны был уже уверен. Сами уши служили, правда, косвенным, но обстоятельным доказательством его вины. Преступный пьяница, явно ничего не подозревая о соблазнительной форме своих ушей, сам не сводил глаз с не менее соблазнительной чернильницы, только что на его глазах, наполненной секретарем свежими чернилами из сока черной бузины. «Значит, будем играть в молчанку?» Наконец сказал начальник и слегка придвинул к себе чернильницу. Преступный кролик, стоявший возле стола, невольно сделал движение вслед за чернильницей. «Дяденька начальник, цветной капусты хочется?» Вдруг раздался знакомый голос. Начальник охраны вздрогнул и, подняв голову, увидел крольчонка, который сидел на подоконнике с грустным видом, словно прислушиваясь к чему-то, так и не прозвучавшему, словно вглядываясь во что-то, так и не появившееся. Начальник охраны перевел взгляд на пьяницу, чтобы уловить связь между появлением крольчонка и им. Но пьяница явно был поглощен зрелищем чернильницы, заполненной чернилами, и, кажется, вообще ничего не слышал. «Глянь на окно», — сказал начальник негромко и кивнул пьянчуге. Он решил, что неожиданность появления преступного крольчонка смутит его, если они связаны. «Сын?» — спросил пьянчуга, косясь на окно и, видимо, совершенно не в силах оторваться от чернильницы. «Нет, он явно его не знает», — подумал начальник. «Я бы такого сына...» — пробормотал он и, замолкнув, уставился на грустного крольчонка.